Глава 1347. Холодный блеск его глаз. Мэнхао усмехнулся, поднял руку над головой и медленно начал сжимать пальцы. Его рука была направлена на картину, в которой был заключен владыка Дао Чужаков, словно он комкал лист бумаги. Смятый им холст мгновенно обратился в пепел, владыка Дао Чужаков издал предсмертный крик, и, наконец, его настигла смерть. После сделанного лица Мэнхао слегка побледнело. Глубоко внутри он вздохнул. Из-за эссенции мира первых небес он обрел просветление о Дао эссенции восьмого заговора. Оно оказалось даже сильнее, чем он предполагал. Использование такой силы очень изматывало, но это лишь подтвердило его гипотезу: использовать магию заговоров как фундамент для эссенций – правильное решение. К сожалению, с моей нынешней культивацией я могу использовать эту магию лишь раз в месяц. Такая ограниченность в этой магической технике – единственное, что расстроило Мэнхао. Все зависело от его уровня культивации и силы владеемой эссенции. Все-таки его истинная культивация находилась на уровне 6 потушных ламп души царства древности. С эссенцией пространства я могу запечатывать врагов 6 эссенциями. Это мой предел. В схватке с верховным владыкой поражение вполне возможно. Что до Парагона? Мэнхао покачал головой. Он прекрасно понимал, что все упиралось в развитие культивации и поднятие контроля над силой эссенций. Более того, его просветление об эссенции пространства было похоже на глубочайшую яму, на дне которой находилось крохотное озерцо. Со временем эта яма заполнится и станет бесконечно глубоким морем звезд. К тому же просветление об эссенции восьмого заговора стало лишь первым благословением, которое Мэнхао получил от эссенции мира. Было еще и второе – трансформация его крови. Мэнхао ясно чувствовал, как после поглощения эссенции мира линия крови Всевышнего Дао Бессмертного странным образом изменилась. Хоть и небольшое, это фундаментальное изменение могло сотрясти небо и всколыхнуть землю. Он не был уверен, что именно несла с собой эта перемена, но чувствовал, его линия крови Всевышнего кардинальным образом изменилась. Теперь он знал о существовании некоего необычайного секрета, скрытого в линии крови Всевышнего. Секрета, способного помочь ему подняться до недосягаемых высот. После этого изменения его кровь Всевышнего Дао Бессмертного переживет очередное пробуждение. Мэнхао не покидало ощущение, что с ним он достигнет небывалого уровня могущества. Возможно, этот уровень окажется невиданным доселе царством. Что это за царство, Мэнхао не знал, но осознавал, что для провоцирования такого пробуждения ему потребуется вобрать в себя больше эссенции мира. После полного поглощения эссенции первых небес в нем появился лишь крошечный проблеск этого пробуждения. В тот самый момент, как Мэнхао закончил вбирать эссенцию мира, и в нем появились первые признаки нового пробуждения линии крови Всевышнего Дао Бессмертного, на планете Южные Небеса Шуй Дунлю вздрогнул. Его глаза внезапно блеснули. «С тех самых пор, как это дитя изменило свою судьбу, я перестал видеть его будущее», — пробормотал он. «Однако меня не покидает ощущение, у него есть шанс стать чем-то за гранью всего сущего, достичь величайшего царства». Примечание переводчика. Судьба Мэнхао изменилась во время событий в монастыре Древнего Святого, глава 819. Возможно, ему даже удастся подняться еще выше. Быть может, он сможет стать тем, кто считался легендой и мифом даже по меркам мира бессмертного Парагона, в кого верили люди с самого начала времен бессмертным. Среди безбрежных просторов, кои являются звездным небом, существует бог и дьявол, но нет бессмертного. Шуй Дунлю била мелкая дрожь. В его взгляде, направленном звездное небо, где сейчас находился Мэнхао, угадывалась сосредоточенность и предвкушение. «Бессмертный. С момента появления этого слова ни один человек, ни одна сущность так и не смогла стать настоящим бессмертным. Бессмертный стоит в одном ряду с богом и дьяволом, вечный средь звезд. Несведущие полагают, что две великих силы направляются сюда из-за ценного сокровища». Одни мечтают о возвращении бога, другие лелеют надежду воскресить дьявола. На самом деле их мотивы не ограничиваются этим. Еще они хотят предотвратить рождение бессмертного. Захватив силу, высвобождаемую рождением бессмертного, и объединив ее со своими сокровищами, они, наконец, смогут исполнить годами вынашиваемые амбиции. Неподалеку от Мэнхао в звездном небе парил корабль, который никто не мог увидеть. С его палубы на Мэнхао молча смотрел старик. В его глазах читались переживаемые им непростые чувства, а также был виден блеск просветления. В другой стороне от корабля парил резня, а облачённый в черный халат он напоминал обнаженный меч, хотя его окружала плотная кровожадная аура, Никто не мог почувствовать его присутствие, поэтому он без помех изучающе разглядывал Манхао. Когда Манхао обрел частицу просветления о трансформациях своей линии крови и искру нетерпения в сердце, внизу, в мире горы и моря, сражающиеся до сих пор пребывали в шоке после уничтожения Манхао первых небес и поглощения их эссенции мира. Душераздирающий рев раздался со стороны четвертой горы и моря, следом произошел всплеск силы, похожий на силу Парагона. Кшатигарбха тоже закричал, но все же не смог помешать своему противнику покинуть четвертую гору и море. Верховный владыка чужаков сумел прорваться. Он находился на пике шести эссенций, в полушаге от звания Парагона. Поначалу Кшатигарбха умудрялся держать его на месте, но потом Парагон чужаков, которому так и не удалось вырваться от грёзы моря, решил помочь Верховному владыке освободиться. С дополнительной подпиткой от Парагона Верховный владыка засиял всей своей силой, и, воспользовавшись волнами, получившимися в результате появления эссенции Манхао, смог сбросить с хвоста Кшатигарбху и броситься в атаку. Морем пламени он мчался через пустоту к Манхао, словно метеор, бурля всей силой своей культивации. Манхао с блеском в глазах искоса посмотрел на место, где Парагон Грёзы Моря сражалась с Парагоном Чужаков. К сожалению, он не мог передать сообщение Парагону Грёзы Моря, поэтому он взглянул на Верховного Владыку и вместо отступления помчался ему навстречу. Верховный Владыка Чужаков всем своим видом внушал трепет, его глаза буквально горели безумной жаждой убийства. Судя по эманациям его культивации, он задействовал всю силу эссенции, море пламени стало пылающим смерчем, который в свою очередь разложился еще на шесть, каждый новый был больше предыдущего. От смерчи исходила сила эссенции такой силы, что у свидетелей происходящего невольно приоткрылся рот. Такая жуткая сила превосходила могущество владык Дао, уступая лишь силе Парагона. Энергия, скрытая в любом из смерчи, превосходила половину силы владыки Дао. Два таких смерча могли обойти по силе уровень владыки Дао. А шестью смерчами верховный владыка мог без труда раздавить любого владыку Дао. Таким было могущество верховного владыки. Даже Кшатигарбха, полагавшийся в бою на реку реинкарнации, желтые источники, множество дворцов ямы с четвертой горы и на благовонное пламя мириад душ убитых, не смог бы дать отпор верховному владыке в таком состоянии. Реальность была такова, что верховный владыка чужаков получил достаточной силы, чтобы стереть Кшатигарбху с лица земли. Мчащийся с немыслимой скоростью верховный владыка не собирался полагаться на магические техники или какие-либо трюки. Вместо этого он зачерпнул ужасающую силу эссенции, чтобы ей раздавить Манхао. Выставив обе руки перед собой, он со всей силы хлопнул в ладоши. Первый смерч прошел сквозь него и устремился к Манхао. Манхао сложил руки в двойном магическом пассе и призвал на помощь горы, после чего он перекинулся в лазурную птицу Пен и молниеносно достиг приближающегося смерча. С чудовищным грохотом смерч рассеялся, как развалились и горы Манхао, а вот лазурная птица продолжила свой полет к верховному владыке чужаков. На ее пути внезапно появился второй смерч, от получившегося в результате их столкновения взрыва потускнели звезды. Из распавшейся на части птицы показался Манхао с уже занесенной рукой для первого удара кулаком. Смерч задрожал, а потом его разметало во все стороны. Лицо Манхао приобрело нездоровую бледность, ему пришлось немного попятиться. Тем временем к нему уже приближались третий и четвертый смерчи. Их истребляющая сила во всей красе показывала могущество верховного владыки. По лицу Манхао что-то промелькнуло. Его физическое тело и культивацию буквально распирало от силы. Появился мост Парагона, следом божественное пламя, зачем последовали еще три удара кулака. Истребляющий жизнь кулак, кулак одержимости, убивающий богов кулак. Все это смело третий смерч, правда в результате у Манхао изо рта брызнула кровь. Он полетел в обратную сторону, приняв всю тяжесть удара четвертого смерча и его силы эссенции на свое физическое тело. Взрыв! Манхао среди кровавых брызг отшвырнуло назад, словно тряпичную куклу. Направление его полета, казалось, соответствовало плану Верховного Владыки. Ожидаемо его отбросило в сторону Парагона Чужаков, бьющегося с Парагоном Грязы Моря. Манхао скривился и уже хотел поменять траекторию полета, но тут Верховный Владыка кровожадно ухмыльнулся и послал в полет пятый смерч. Глаза Манхао блестели. Вечное заклятие Зеленого Императора сумасшедшими темпами исцеляло его раны. В то же время он наслал магию заклинания демонов. Потоки магии заговора, напитанные силой горы морей, с гулом полетели навстречу пятому смерчу. Седьмой, шестой, пятый, третий и второй заговор. Его восьмой заговор стал эссенцией, но другие пять приняли форму запечатывающих меток, которые под влиянием силы горы морей выросли до 3000 метров в диаметре. При ударе об смерч они один с другим разбивались, При этом Манхао каждый раз скручивало в приступе кровавого кашля. Его по-прежнему несло назад, тело разрывало сила отката. К счастью, пятый смерч наконец разбился. Вот только в глубине его глаз появилось нечто, чего не мог заметить никто. Это пропустили даже самые внимательные наблюдатели. В его глазах появился холодный и мрачный блеск.